тебя заклинаю в час ночных холодов и зверей. Обернись тонкой ивовой тенью, дабы хищник тебя не пронзил ни горячим клыком, ни когтями. Ты у теплого края млечно-лунной реки отогрей зябких крыльев тугое сплетенье. Так райхоновый чай и кизил согревали нас раньше с друзьями. Растает на губах, прислоненных к твоим поутру, после слез и веселья для себя попрошу я, чтобы сумрак покрепче обняв, плечи, руки мои не позволил видеть сны наяву, чтоб телефон, чтоб твой голос за дверью не мерещился в суе, чтобы осень штрихами огня рисовала на стенах раздолье и распахнутых ставней причал принимал только ветры и трели. Простит нам забвение.